11. Дай тому, кто не знаком с ремеслом, меч швырнув поймать его, диск метнув поднять его, кость сломав лечить ее, кобру взяв дразнить ее. В неумении своем он порежется ножом, он шагнет в змеиный ком, он вкусит насмешек яд, а природный акробат подчинит своим желаниям все. Пылинку, трость, орех прикует толпы внимания, или ее возбудит смех. Но человек, который... и так далее. Песня жонглера. Ким глубоко вздохнул и поздравил себя. Он нащупал никелированный револьвер, лежащий за пазухой его серого халата. Амулет висел у него на шее. Чаша для сбора милостыни, четки, ритуальный кинжал. Мистер Ларган ничего не забыл. Все было у него под рукой. И кроме того, аптечка. Ящик с красками и компас, а в истрепанном засунутом за кушак кошельке с узорами из игл дикобраза лежало его месячное жалование. Даже цари не могли быть богаче его. У торговца-индуса он купил себе сластей в чашке из листьев и ел их с наслаждением, пока полицейский не согнал его со ступенек лестницы. За этим последовала внезапная естественная реакция. «Теперь я один. Совсем один», — думал он. «Во всей Индии нет человека такого одинокого, как я. Если я сегодня умру, кто расскажет об этом и кому? Если я останусь жив, и если Бог милосерден, голова моя будет оценена, ибо я сын талисмана. Я Ким». Очень немногие белые люди, но многие азиаты способны забраться в своего рода лабиринт, вновь и вновь повторяя про себя свое собственное имя и позволяя уму свободно размышлять о том, что называется индивидуальностью. Когда человек стареет, способность эта обычно исчезает, но пока она сохраняется, может проявиться в любой момент. Кто такой Ким? Ким. Ким. Он сел на корточки в углу шумной комнаты ожидания, и все посторонние мысли покинули его. Руки его были сложены на коленях, а зрачки сузились и стали не больше булавочного острия. Он чувствовал, что через минуту, через полсекунды решит сложнейшую загадку, но тут... как это всегда бывает, ум его со стремительностью ранней птицы упал с высоты, и, проведя рукой по глазам, Ким покачал головой. Длинноволосый индуистский байраги, подвижник, только что купивший билет, остановился перед ним в этот самый момент и стал пристально его осматривать. «Я тоже утратил это», — сказал он печально. Это одни из ворот к пути, но вот уже много-много лет, как они для меня закрыты. «О чем ты говоришь?» — спросил Ким в смущении. «Ты размышлял в духе твоем, что такое твоя душа. Тебя захватило это внезапно. Я знаю. Кому же знать, как не мне? Куда ты едешь?» «В Каши, Бенарес». «Там богов нет. Я доказал это. Я в пятый раз еду в Прояг, Алабад, искать дорогу к просветлению. Какой ты веры?» «Я тоже искатель», — ответил Ким, пользуясь одним из излюбленных слов ламы. «Хотя...» Он на минуту забыл свое северное одеяние. «Хотя один Аллах знает, чего я ищу». Старик сунул под мышку свой костыль, принадлежность каждого байраги и сел на кусок рыжей леопардовой шкуры, в то время как Ким встал, заслышав звонок к бенаресскому поезду. «Иди с надеждой, братец», — сказал байраги. «Долог путь к стопам единого, но мы все идем туда». После этого Ким больше не чувствовал себя таким одиноким и, не проехав и 20 миль в битком набитом вагоне, принялся развлекать спутников и наплел им самых диковинных сказок о магических дарованиях своего учителя и своих собственных. Бенарес показался ему чрезвычайно грязным городом, но Киму было приятно видеть, с каким почтением люди относились к его одежде. Ну, по крайней мере, 1/3 населения Бенареса вечно молится той или иной группе божеств, а их много миллионов, и поэтому они почитают подвижников любого рода. В храм Тиртанхары, расположенный в миле от города близ Сарнатха, Кима направил случайно повстречавшийся ему пенджабский крестьянин, Камбох, из местности, лежащей по дороге в Джаландхар. Он тщетно молил всех богов своей усадьбы вылечить его маленького сына и теперь пришел в Бенарес сделать последнюю попытку. «Ты с севера?» — спросил он, проталкиваясь через толпу по узким зловонным улицам, почти так же, как это делал бы его любимый бык в родной деревне. «Да, я знаю Пенджаб. Мать моя была Пахарин, но отец из Амритсара, из Джандиалы», — ответил Ким, оттачивая свой подвижный язык для будущих встреч на дороге. «Джандиала? Это в Джаландхаре? Ого! Так мы вроде как земляки!» Он нежно кивнул плачущему ребенку, которого нес на руках. «Кому ты служишь?» «Святейшему человеку из храма Тиртанхары». «Ну, все они святейшие и жаднейшие!» — с горечью промолвил Джад. «Я ходил вокруг столбов и бродил по храмам, пока на ногах моих не ободралась кожа, а ребенку ничуть не лучше. И мать его тоже больна. Тише, тише, малыш. Когда его одолела лихорадка, мы переменили ему имя. Мы одели его девочкой. Чего только мы не делали, кроме... Я говорил его матери, когда она собирала меня в Бенарес. Ей следовало пойти вместе со мной». «Я говорил, что Сакхи Сарвар Салтан поможет нам больше всех. Мы знаем, как он милостив, но эти южные боги чужие нам!» Ребенок заворочился на огромных узловатых руках, словно на подушке, и взглянул на Кима из-под тяжелых век. «И что, все было напрасно?» — спросил Ким с быстро пробудившимся интересом. «Все напрасно! Все напрасно!» — прошептал ребенок, потрескавшимися от лихорадки губами. «Боги одарили его ясным разумом, и то хорошо», — с гордостью промолвил отец. «Подумать только, как он все понимает. Вот там твой храм. Я теперь бедный человек, потому что обращался ко многим жрецам. Но ведь это мой сын, и если подарок твоему учителю сможет вылечить его... Просто не знаю, что мне делать». Ким на минуту задумался, пылая тщеславием. 3 года назад он быстро извлек бы выгоду из этого случая, а потом пошел бы своей дорогой без тени раскаяния. Но теперь почтительное обращение Джата доказывало, что Ким уже мужчина. Кроме того, он сам раз или два болел лихорадкой и умел распознавать симптомы истощения. «Попроси его помочь, и я дам ему долговое обязательство на пару моих лучших валов, только бы ребенок выздоровел». Ким присел у резной наружной двери храма. Одетый в белый освал, банкир из Аджмира, только что очистившийся от греха лихоимства, спросил его, что он тут делает. «Я чела Тешуламы, святого человека из Пхатияла, обитающего здесь. Он велел мне прийти, я жду. Передай ему». «Не забудь о ребенке!» — крикнул настойчивый Джад через плечо и потом заорал на пенджаби. «О, подвижник! О, ученик подвижника! О, боги, обитающие превыше всех миров! Взгляните на скорбь, сидящую у ворот!» Подобные вопли столь обычны в Бенаресе, что прохожие даже не оборачивались.